Глава 11. Гейл, A, B, C, D, F, U. Джессика. Часы показывают 1:27, а это значит, что с минуты на минуту Морган придет в мой офис. Ненавижу этого самовлюбленного придурка. Хочу, чтобы он сгорел заживо в своем сраном красном Феррари. А потом его прах рассыпали над городской свалкой, и грызуны гадили на его золу. Ти-Джей Морган — олицетворение наглости и хамства. Если бы я захотела составить список его недостатков, то умерла бы, прежде чем дописала бы этот перечень до конца. Его единственный плюс — большой член, который доводит меня до сумасшедших оргазмов. Но, может быть, я бы получала их и на любом другом члене? Я просто давно не практиковалась. А значит, нужно найти другого самца для совокупления, чтобы и здоровенный член Моргана тоже благополучно перенесся в список недостатков этого кретина. Фу, звучит просто отвратительно. Тяжело вздыхаю от отчаяния и подхожу к панорамному окну. Мой новый офис находится на 37-м этаже бизнес-центра Траволта, расположенного в деловом районе города Даунтаун. И отсюда открывается потрясающий вид на город. Сегодня небо над Лос-Анджелесом серее обычного. Оно затянуто пеленой из темных туч. Верхушки многочисленных стеклянных небоскребов, выстроившихся рядами вдоль Мэпл-авеню, теряются в тумане, сливаясь с небом воедино. Лишь где-то внизу ярким пятном выделяются желтые такси. «Привет, детка!» Слышу хриплый голос Ти-Джея, и кожа покрывается грёбаными мурашками. «Знаешь, даже если бы мы улетели в космос, где остались бы практически без гравитации, то я бы все равно рано или поздно притянулся бы к тебе». До боли скреплю зубами и мысленно проигрываю в голове слова песни Гейл «A, B, C, D, F, U». Затем медленно поворачиваюсь и одариваю его самой широкой улыбкой. Поделюсь с вами тайной. Чтобы искусственная улыбка не походила на оскал, нужно думать о чем-то приятном. Так что в своей голове я проигрываю сцену, как разбиваю это окно, в которое только что любовалось городом, и скидываю этого придурка вниз. Его тело сразу же переезжает то самое желтое такси, остановившееся перед главным входом бизнес-центра, размазывая его останки по асфальту, добавляя этому серому унылому дню ярких красок в виде красного пятна его крови. Слышала, в космос сейчас может полететь любой желающий при наличии определенной суммы. Так что, может, улетишь безвозвратно? Ти-Джей ухмыляется. Так сексуально, что мне приходится скрестить руки на груди и со всей силы сжать кулаки, надеясь, что если сильно вопьюсь ногтями в ладони, то смогу хоть немного себя контролировать. Какого чёрта он такой красивый? Взъерошенные темные волосы, мужественный подбородок, острые скулы с темной щетиной, полные губы и большие глаза цвета малахита с длинными ресницами. На нем черная толстовка Филипп Плейн с черепом и черные широкие спортивные штаны. Но он выглядит гораздо сексуальнее любого обнаженного стриптизера. И в голове лишь один вопрос: ну какого дьявола? Морган медленно подходит ко мне. И я замираю. Идти мне некуда, потому что сзади меня окно. Так что я гордо вздергиваю подбородок и пристально смотрю в его зеленые глаза, радужка которых сейчас золотистая. Ти-Джей опускает взгляд на мои губы и облизывает свои. Чтоб его! Они такие чертовски соблазнительные! С моих губ срывается тихий вздох, но я тут же осекаюсь. «Не смей». «Да ладно, Джесси, ты же тоже скучала по нашему безудержному сексу. А раз фактически ты на меня еще не работаешь, то мы можем поразвлечься». Улыбается кретин. «Морган, предупреждаю». «Да, детка». Усмехается Ти-Джей. «У нас еще есть немного времени, пока мы не подписали договор». «Я тебе не детка. Подписывай и проваливай к черту. Он наклоняется ко мне и шепчет. «Готов поспорить, ты уже возбуждена. Ведь ты прекрасно помнишь, как мой член подходит тебе. Не льсти себе. В твоем огромном члене нет ничего особенного. Ти-Джей двигается еще ближе ко мне, и его шепот обжигает мне шею. Мой огромный член сейчас еще больше обычного, потому что я не трахался с вечеринки. С вечеринки прошло всего 4 дня, если ты не в курсе. О, я в курсе, Джесси. Не помню, когда в последний раз воздерживался от секса дольше 1 дня. Так что 4 — это целая вечность, детка. Хрипло шепчет мне в шею Морган, пуская своим горячим дыханием дрожь по нежной коже. «Прекрати так меня называть!» — рычу. И воздержание никак не влияет на размер члена. К концу фразы мой голос срывается, потому что Морган неожиданно кусает меня за мочку уха, а затем проводит своим наглым языком линию вниз, ключице. Вскидываю голову, наслаждаясь мурашками по всему телу, вызванными его прикосновениями. Сдавленный стон вырывается из моего рта, и я с ужасом распахиваю глаза. «Нет, ни за что. Этого не будет». Его рука на моей талии медленно опускается вниз, касаясь бедра. «Святые угодники! Я ведь презираю все, что он олицетворяет. Меня раздражает в нем абсолютно все. Я должна оттолкнуть его, влепить пощечину, дать коленом в пах. Но вместо этого я провожу руками по его густым волосам и тяну их назад. Ти-Джей отстраняется и пристально смотрит на меня. В его взгляде столько желания, что я чувствую, как сгораю внутри. Его рука остановилась у края юбки, и он будто дает мне время, чтобы я остановила его. Но я этого не делаю. Я понимаю, что все происходящее — огромная ошибка, что я не должна этого делать. Снова. Но я хочу его. Так что я сдаюсь. Сдаюсь и накрываю его губы своими. Его язык стремительно врывается ко мне в рот, и мы стонем в унисон. Ти-Джей тут же задирает мою юбку, сдвигает кружево трусиков и вставляет в меня палец. Он отрывается от моих губ и сдавленно стонет. «Чёрт, ты уже готова, детка!» А затем хрипло приказывает. «Смотри на меня, Джесси!» И я распахиваю глаза. Морган пожирает меня таким взглядом, будто я последняя женщина в целом мире. Его глаза потемнели, зрачки расширены от возбуждения, а дыхание частое. Я вижу, как бешено бьется пульс у него на шее. «Повернись и упрись ладонями в окно», — сдавленно произносит он. «Понимаю, что не должна этого делать. Что нужно взять себя в руки и послать его к черту. Но когда я замечаю, как он снимает штаны, то невольно опускаю взгляд на его возбужденный член, на головке которого блестит капля смазки. Завороженно наблюдаю за этим сексуальным движением его руки, двигающейся по плоти, и тяжело дышу. «Детка, повернись!» Снова хрипит он, раскатывая резинку по длине. И с отвращением к самой себе я послушно поворачиваюсь. Ти-Джей обхватывает ладонью мою грудь и, прижимая мою спину к своей груди, одним резким движением наполняет меня. От неожиданности я кричу и сильнее упираюсь руками в оконное стекло. Рука Моргана грубо сжимает мое бедро, подталкивая к себе в невероятном темпе. Ти-Джей снова и снова вонзается в меня со всей силы, крепко держа в своих руках. Тишину кабинета заполняют мои громкие стоны. И нет никаких сомнений, что Миранда их прекрасно слышит. Боюсь, их слышно даже на первом этаже бизнес-центра, а может, даже на другом конце штата. Ти-Джей так быстро насаживает меня на свой член, что я практически уверена, что от трения скоро возникнет огонь. Из моих глаз летят искры, а я вонзаюсь ногтями в шею Моргана. Запрокидываю голову и кладу ее ему на плечо. Он поворачивает мое лицо к себе за подбородок и набрасывается на мои губы. Его язык жестко атакует мой рот, и я чувствую, что от падения в пропасть меня отделяют считанные секунды. Ладонь Ти-Джея сильно сжимает мою грудь, а затем щиплет сосок, и я сдаюсь. Перед глазами проносятся все цвета радуги, пока сердце колотится как сумасшедшее, а тело трясется в объятиях Моргана. Ноги подкашиваются, и я кричу от удовольствия, жадно ловя ртом воздух. Ти-Джей делает еще несколько глубоких толчков и с громким стоном отпускает себя вслед за мной. Он утыкается головой мне в плечо и тяжело дышит. Мы оба пытаемся прийти в себя. А пару минут спустя Морган нежно целует меня в шею и выходит из меня. Я наклоняюсь вперед, касаясь лбом холодного окна. Все мое тело пылает внутри. Дышать по-прежнему почему-то практически невозможно. И это никак не связано с оргазмом, что я только что испытала. Прикусываю губу и чувствую, как в уголках глаз появляются слезы. В груди образуется тот самый ком, мешающий мне вдохнуть полной грудью. Я ведь сама хотела этого. Почему тогда я плачу? Очевидно, потому что я сама себе противна. «Джесси, все в порядке?» — спрашивает Ти-Джей, поправляющий подол моей юбки. Незаметно вытираю слезы, успевшие стечь по моим щекам, и устало произношу. «Просто подпиши и уходи. Документы на столе». На мне шелковая блузка с длинным рукавом, а в кабинете довольно жарко. Кондиционер выключен с самого утра. Но отчего-то по моему телу проходит дрожь. Когда Морган отходит от меня, чтобы выбросить презерватив, я обхватываю себя руками и начинаю коротко и часто дышать, пытаясь проглотить этот ком и сдержать слезы. Подхожу к своему столу и беру бутылку газированной воды. Сделав несколько глотков, поворачиваюсь к Ти-Джею и встречаюсь с ним взглядом. В его зеленых глазах отражается беспокойство. Он делает шаг ко мне, но я останавливаю его рукой. «Не надо». Едва слышно произношу я. «Я сделал тебе больно?» Хрипло интересуется он, сводя брови к переносице. Отрицательно киваю. «Детка, просто объясни мне. Поговори со мной». Набираю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю, пытаясь не расплакаться снова. «Подпиши». «Я не подпишу, пока мы не поговорим». «Не о чем говорить». «Я только что довел тебя до оргазма, а теперь ты стоишь и плачешь. Я думаю, что нам точно есть о чем говорить». «Просто подпиши, пожалуйста», — шепчу я. Он мотает головой и стискивает зубы. Затем облизывает губы, желая что-то сказать, но в итоге просто берет ручку, подписывает договор на оказание услуг и, даже не взглянув на меня, покидает кабинет.